Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рубрике «Наука, культура, жизнь» нас ожидает беседа с очень интересным, талантливым публицистом Юрием Михайловичем Каграмановым, автором многих статей по истории религии, культурологии, истории Софии. В частности, предметом сегодняшнего обсуждения будет статья в 10-м номере журнала «Новый мир» за 1997 год под названием «Мировой юг бросает вызов мировому северу». Юрий Михайлович, для начала хотелось бы задать вам следующий вопрос. Скажите, что явилось побудительной причиной для написания вами столь глобальной статьи, и как бы вы сами определили круг проблем, которые рассматривает эта статья, и что вы вкладываете, какой смысл вы вкладываете в понятие мирового юга и мирового севера? Ну, тема заявила о себе, тема потребовала, так сказать, чтобы мы к ней обратились, чтобы я, в частности, к ней обратился. А что такое мировой север? Мировой север – это евроамериканская цивилизация. А мировой юг – все остальное. То есть Азия южнее России, Африка, Латинская Америка. Вот что такое мировой юг. Спасибо. В своей статье вы упоминаете концепцию известного английского философа и исследователя древних цивилизаций Арнольда Тойнби. В частности, разрабатываем концепцию универсальной схемы «вызов-ответ». И вы говорите, что любая цивилизация, бросая вызов, как бы заявляет «я знаю то, чего ты не знаешь». Скажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, за тайну знает юг, который неизвестно северу, и что знакомо северу и незнакомо югу? Ну, что знает Север, это целый мешок. Север много чего знает. Когда-то европейские корабли, приставая к чужим берегам каких-нибудь южных теплых водах, наставляли пушки на туземцев, и туземцам сразу было ясно, что пришельцы знают бесконечно больше их. Вот. Ну, а что касается юга... Что знает юг и из того, чего не знает север? Ну, тут есть знания технического порядка. Например, европейцев и американцев очень удивил взлет Японии, а потом и некоторых других азиатских тигров, как их назвали. Кое в чем они даже сумели опередить европейцев. Ну, вы знаете, о чем я говорю. В технико-экономическом смысле они кое в чем сумели опередить европейцев. Вот. Ну, тут есть духовные знания. Почему европейцы и американцы стали стали увлекаться буддизмом, исламом, стали переходить в иные религии? Значит, с точки зрения тех, кто переходит в эти религии, они, то есть эти неевропейские религии, имеют определенные преимущества в сравнении с христианством. Иначе говоря, юг почитается обладателем неких духовных знаний, превосходящих соответствующие знания Европы. Ну, и есть множество разнообразных, ну, более мелкого, так сказать, калибра знаний, ну, так сказать, медицинских и прочих иных, в которых юг действительно имеет или считается, что имеет некоторые преимущества перед европейцами. Огромное спасибо. Ну, если подытожить, то можно сказать, что мировой юг в лице исламского мира, потом азиатского мира, а также африканского мира, вот вы, так сказать, объединяете всех, сейчас бросает вызов не только на уровне материальной цивилизации, что ли, материальной культуры, материальных достижений, но и также на уровне идей. То есть борьба переходит в плоскость идей. Я правильно понял вас? В общем, да. Только я бы сказал, шире в духовную плоскость. Духовная плоскость. Да, совершенно верно. И вызов мирового юга – это прежде всего вызов в духовном плане. Спасибо. Можете ли вы согласиться с такой точкой зрения, что в рамках каждой конфессии существует религиозная идеология и религиозная или духовная практика? И если да, то не кажется ли вам, что подлинная сила ислама состоит в том, что акцент делается именно на сторону религиозной практики, то есть соблюдение постов, молитв, совершение паломничеств к святым местам и так далее. В то время как, к примеру, современное христианство слишком мало уделяет внимания этим компонентам религиозной жизни. Не зря, например, вы в своей статье даже употребляете такой термин, как «условные христиане». Я бы немножко иначе это сформулировал. В религии, в каждой религии есть духовный план. Ну, можно назвать его идеологическим, по-моему, это не совсем удачно. Духовный план – это шире. Есть духовный план, есть обрядовый или ритуальный план. Причем нужен и тот, и другой. Обрядовый план как бы закрепляет то, что, то, во что верит человек. Он тоже нужен. Но вот традиционное российское православие, оно зачастую страдало некоторым, несколько избыточествующей обрядностью, к примеру. Вот нужно определенное равновесие между духовным и обрядовым планом. В протестантстве оно нарушается в другую сторону. В протестантстве, наоборот, слишком мало обрядовой части. Вот. А что касается ислама, мне кажется, его сила состоит не в том и не в другом, а скорее в этике, в плане этики. Вот в чем состоит сила ислама. Ну, если говорить об этике, преимущество ислама в том, что как бы оно требует как бы тотальной мобилизации адепта, да? То есть оно требует всего без остатка, то есть отдачи, вот, допустим, божественному какой-то идее религиозной. Или как? Нет, ну так нельзя сказать. Всего без остатка, в принципе, требует и христианский Бог. То есть, с одной стороны, он требует, но с другой стороны, сообразуется с возможностями человека, так и в христианстве, так и в исламе. Например, требует ли Бог от человека идти в монахи? Ну, это по способностям, по возможностям, понимаете, все не могут пойти в монахи, и это не нужно. И в исламе примерно то же самое. Понятно, спасибо. В своей статье вы пишете: «Лик Божий является в каждой религии на разных ветвях единого древа человечества». Конец цитаты. Между тем, вот, например, в ведических сакральных источниках имеются сведения о существовании в прошлом единого государства и единой религии на всей земле. Можете ли вы допустить, что некогда существовала единая, ну, прарелигия, древо без ответвлений, и что ее принципы могут когда-либо возродиться? Ну, единого царства, конечно, никогда не существовало. И прарелигии как такового не существовало. Вот в раю существовало, ну, что-то вроде религии, хотя это что-то совершенно другое было. Там, где было непосредственное общение человека с Богом. Вот. Но с тех пор, как произошло грехопадение и произошло изгнание из рая, человек ищет. Он, человек лишен возможности непосредственного общения с Богом, он ищет Бога. Ищет, так сказать, кровью и потом. Вот. Так, простите, что вы спросили? Я немного добавлю о том, что возможно ли появление единой религии, да, на всем земном шаре? Да, ну, скорее всего, до конца времен останутся те великие религии, которые существуют. Это наиболее вероятно. Вот. Бог не случайно так устроил, чтобы люди верили, люди придерживались разных религий. В этом есть что-то. Люди должны выбирать. Владимир Соловьев где-то писал, что люди должны иметь выбор, они должны искать истину, пробиваться к истине. Должны иметь возможность сравнивать разные религии. Вот. А насчет единой религии, нет, это я очень сомневаюсь. Спасибо. В своей статье вы упоминаете о феномене ренессансного миропредставления. Говорите о том, что, так сказать, была свойственна такая позиция и Мадонна, и Нана, то есть такое раздвоение как бы человеческого сознания. Вот весьма интересно, что в одном из русских романсов есть такая как бы строка: «И к стакану, и к иконе я губами приложусь». Не кажется ли вам, что подобная раздвоенность, то есть попытка служения и материальным, и духовным ценностям одновременно, увы, является одной из характерных черт русского менталитета национального? Понимаете, ну, раздвоенность, в принципе, она свойственна всякой великой религии. Мы судим с точки зрения земной, с точки зрения мира сего, и в то же время пытаемся возвыситься над собой, над своим окружением и судить о нас самих, судить откуда-то сверху, с небесной точки зрения. Это неизбежное раздвоение, тут ничего не поделаешь. А что касается русского менталитета, ну, пожалуй, здесь просто сильнее выражены крайности, сильнее, чем на Западе. Или вот действительно икона, или вино, или и то, и другое, но именно, вернее, и то, и другое, но метание от крайности, от одной крайности к другой, пожалуй, так. А в принципе, эта раздвоенность, она естественна и для мира христианства, и для мира ислама. Ну, не кажется ли вам, что все-таки подлинная религия, религиозность – это как раз попытка раздвоения, вот это, то есть преодоление этой раздвоенности? Попытка как бы действительно… Ну, недаром Христос говорит, что невозможно служить и Богу, и мамоне. Ну, конечно, невозможно служить и Богу, и мамоне. Речь идет не о том, чтобы служить сразу и Богу, и мамоне, а о том, что человеку… Ну, понимаете, существуют какие-то естественные, природные, земные законы, их нельзя совершенно игнорировать. Человек должен постепенно, должен стремиться возвышаться над ними, преодолевать их, но он не может себя изъять. Вот мир сей есть падший мир, понимаете, и мир природы есть падший мир. Он не может изъять себя от природы, поэтому тут какое-то борение тут неизбежно. Спасибо. Хотелось бы еще привести одну из ваших цитат. Религия – это как раз то, что должно оставаться неизменным, если иметь в виду ее основное чувство – духовный вкус, закрепленный соответствующей догматикой. Конец цитаты. Вот это очень интересное выражение – духовный вкус. Вы не могли бы более подробно остановиться, рассказать, что вы подразумевали под этим выражением? Ну, есть в христианстве, например, есть некое основное чувство, понимаете? Вот, ну, вообразите, что мы встретились бы сегодня с первыми христианами, с теми, с какими, теми, какие прятались в катакомбах. Но вот о мирских сюжетах, мы, если бы мы попытались говорить с ними о сюжетах мирских, мы не нашли бы с ними общего языка, мы слишком разные люди. Но в церкви, вот те из нас, кто сохраняет основное чувство христианства, они бы очень легко попали бы в унисон с первыми христианами, потому что некое основное чувство, ну, я затрудняюсь, как его определить, знаете, это довольно трудный вопрос, хотя само чувство, оно простое. Вот. Некое основное чувство, оно объединяет христиан всех времен и народов. Поэтому я считаю, что духовный вкус должен оставаться неизменным, вечность остается неизменной. Спасибо. Ну, то есть можно как бы констатировать, что духовный вкус – это некие такие переживания, то есть какие-то духовные эмоции. Тогда можем ли мы говорить, что, в принципе, допустим, духовный вкус святых, вот именно христианской религиозной, христианской конфессии и исламской конфессии может в чем-то совпадать? То есть это эмоции, переживания, божественный опыт такой, восхищение, так сказать, божеством и так далее. Вот в этом смысле. Ну, в чем-то, безусловно, совпадает. Вот. Но в христианстве, ну, мусульмане с этим не согласятся, но в христианстве отношение Бога с человеком тоньше. Тоньше и сложнее. В исламе они проще. В исламе много, сильный элемент формального повиновения. А в христианстве оно более сложное, это чувство. Спасибо. Скажите, пожалуйста, могли бы вы согласиться с такой точкой зрения, что духовный вкус может развиваться, и причем не только в течение одной жизни, но и в течение как бы многих жизней, многих воплощений в человеческом теле? Вот, например, это одна из точек зрения ведической теологии и философии. Смогли бы вы согласиться с такой точкой зрения? Понимаете, я не знаю, в каком контексте там говорится об этом в ведической теологии, но если брать христианский мир, то нет, можно развиваться, можно развивать свой индивидуальный вкус, приближаясь к какому-то оптимальному вкусу, что ли, в рамках христианства. Но сам этот оптимальный вкус, он остается неизменным, потому что вечность неизменна, значит, чувство вечности, оно остается неизменным. Спасибо. У всякого народа свой предел, и когда придет их предел, то они не замедлят ни на час и не ускорят. вы приводите эту суру Корана в своей статье. Не кажется ли вам, что мы являемся свидетелями заката некогда великой русской культуры, то есть свидетелями предела? И вполне может быть, что на бескрайних российских просторах появится новый тип цивилизации с новым национальным менталитетом. Это интересный вопрос, хотя и с сильной горчинкой. Действительно, у нас как-то привыкли считать, что мы живем в великой и могучей стране, и не отдают себе отчет, насколько вдруг сразу ослабла Россия. Вернее, насколько вдруг выяснилось, насколько, в какой мере она слаба внутренно. Ну, возьмите демографию, возьмите экономику. По всем основным признакам мы сейчас второстепенная страна, и можем превратиться лет через 25 в третьестепенную даже. Вот я читал недавно прогнозы, отнюдь не самые неблагоприятные для России, к 2020 году, даже при условии экономического роста, ну, надо надеяться, что рост вот-вот будет, но даже при этом условии мы будем отставать от таких стран, как Индонезия, Таиланд, понимаете? Давно ли мы мечтали о том, чтобы догнать Америку? Таиланд и Индонезия, вчерашние колониальные страны, чуть ли не дикари, как их считали в Европе, они окажутся впереди нас. Что касается демографии, например, то тут провал надолго, надолго. Единственное, что позволяет нашим руководителям сейчас сохранять некоторый гонор на международной арене, это замысловатое оружие, которым мы еще располагаем. Но лет через 20, а может быть даже и раньше, это оружие устареет. И если принять во внимание нынешнее плачевное состояние нашей науки, то вряд ли мы сможем его чем-то заменить потом. Так что Россия резко ослабела, и вполне возможно, что есть высокая степень вероятности, что Россия закатывается. Вот. Но в этом случае можем себя, так сказать, успокоить, в кавычках, тем, что закат России является лишь частью заката Европы, потому что в какой-то степени происходит закат. И Европы тоже. Об этом писал еще Шпенглер в 1918 году. Ну, в некоторых отношениях там еще происходит рост, но, с другой стороны, что значит сегодня Англия, что значит Франция? Ну, конечно, далеко не то, что они значили, скажем, 70 или 80 лет назад. Вот. Но, допуская трезво такую возможность заката России, мы не должны думать так, что вот этот закат неизбежен. Ну, в конце концов, русские более молодой народ, чем те же англичане или французы. Значит, на несколько веков более молодой народ, и уже это должно внушать некоторую надежду. Ну, конечно, это не произойдет само собой, что вот Россия будет закатываться, или наоборот, она будет восходить. Все зависит от нас, особенно от вас, от молодых поколений, от того, как вы себя поведете, как вы будете мыслить, и что вы будете делать. То есть тут какой-то волюнтаризм должен быть, все зависит от воли. От воли молодого поколения. Спасибо, очень интересно. Ну вот, если вот говорить уже вот о национальном менталитете, то вот, например, сейчас уже вот происходит как бы слом вот этих вот основ русского менталитета, вот, в частности, преодоление некой такой созерцательности, и вот эти ценности американского прагматизма, ценности нацеленности на какой-то результат, на, так сказать, ну, какой-то конкретный результат, какое-то дело, вот такое мышление, оно уже постепенно внедряется в сознание. И вот в этом смысле, если будет какой-то передел, то, может быть, инвестиции, потом вот вы говорите о демографии, может быть, массовая, так сказать, также иммиграция в Россию каких-то крупных бизнесменов и в целом изменения в культуре, потому что, вот, например, в журнале «Новый мир» есть также статьи, вот, например, статья Шерова о том, что и в Америке мы очень многие недовольны той культурой, тем типом культуры, который сейчас господствует, вот массовое вот это сознание, масс-культура, и может быть здесь какой-то вот именно как раз какой-то такой котел, который в конце концов, ну, как бы даст новые такие всходы, вот вы допускаете, что могут изменения быть, в том числе, если они уже идут в языке, значит, так сказать, очень много английских терминов сейчас употребляются, многие люди даже учат английский язык молодые, а это же влияет все на менталитет, как вы полагаете? То есть вы говорите о процессе американизации России. Но я не совсем понял, как вы сами к этому относитесь. Ну вот, не знаю, просто это может быть, этот процесс идет, влияние Америки на Россию, но также и влияние России на Америку вполне может быть. Ну, о влиянии России на Америку пока что говорить рано. По-моему, мы сейчас ни на кого не влияем. То есть в культурном смысле мы огромное пустое место. Мы только втягиваем всасываем, но ничего не даем. Никто и ничто не имеет у нас, увы, мирового влияния, мирового значения. Солженицын единственное исключение. Тут контраст с тем, что с тем победным, так сказать, шествием как России в культурном мире, какое имело место до революции, некоторое время по инерции еще после нее. А что касается американизации России, да, это серьезная, очень серьезная проблема. У нас есть нечто общее с американцами. Ну, например, некоторая широта души тут есть, знаете, в отличие от европейцев. Вместе с тем, тут, конечно, есть и сильная негативная сторона. Что еще сближает нас с американцами? Мы оторваны, в высокой степени оторваны от традиций, от традиционной России. Ну, не совсем так, как американцы. Американцы оторвались от нее физически, географически. Они отрывались и тогда, когда они переселялись из Европы в Америку. Но мы пережили такие катаклизмы, что отрыв от традиционной России очень большой. Ну, практически, знаете, вот, ну вот русские все больше и больше учатся мыслить и действовать по книжке или руководствуясь телевизионным уроком, а не как в старину, тем, чему учили в семье, там, в общине, в округе, понимаете. Поэтому тут сближение с американцами очень значительное, конечно. Оно в чем-то, безусловно, позитивное. Русским пора научиться быть более практичными. Но во многом оно, конечно, и негативное. Вот эта массовая культура, вот этот дух эгалитаризма, я имею в виду культуру из Америки, это очень, это вредный дух, он рано или поздно погубит Америку. Я не хотел бы, чтобы он погубил Америку, но он ее погубит, если Америка не спохватится, не вскинется, не начнет как-то мыслить иначе. Конечно, тут большая проблема. Спасибо. Вы пишете о продуктивности религиозно-культурных вызовов. Не кажется ли вам, что в настоящее время весьма насущным является расшифровка того словосочетания, которым часто пользовался русский философ Константин Леонтьев – «позитивная религия»? Потому что часто многие культурные вызовы или там, кстати, религиозные, псевдорелигиозные вызовы, они не имеют под себе никакого, что ли, позитивного начала. И в последнее время многие неискушенные граждане путают даже религию с оккультизмом. Вот что вы, какой вы вкладываете смысл в понятие позитивной религии? Ну, знаете, я не знаю, какой смысл вкладывал Леонтьев вот в это выражение «позитивная религия». Надо посмотреть, в каком контексте он именно это употребил. А что вызовы являются позитивными, я писал. Ну да, конечно, например, ислам показывает нам, что этика, она отнюдь не устарела. Этика общая у христианства с исламом, общая этика, так называемая ветхозаветная этика. Христианство возвысилось над ветхозаветной этикой. Оно субтильнее, тоньше. Новый Завет он приподнял, так сказать, над ветхозаветной этикой, но он не отменил ее, поэтому этика тоже, традиционная этика, она сохраняет свое значение. Вот ислам своей бурной реакцией против чрезмерной западной распущенности, он показывает, что традиционная этика сохраняет действенность свою. Но это вот один из примеров позитивного, позитивной роли вызова. В своей статье, подвергая, на мой взгляд, довольно справедливой критике некоторые особенности китайского менталитета, вы пишете о китайском идеале замкнутого космоса, высший смысл которого составляет игра. При этом вы имеете в виду эстетическое восприятие феномена игры. А что вы можете сказать о духовном восприятии феномена игры? Ну, так, например, согласно уже упоминаемой мной вот, ведической теологии и философии, Верховный Абсолют или Верховный Господь являются бесконечные игры. Они подобны волнам в бескрайнем океане. Если взирать на человеческую историю под таким углом зрения, то и миссия Христа, и миссия Магомеда являются частью некого божественного плана. Импонирует ли вам такой взгляд на историю, такая трактовка духовного восприятия игр Абсолюта? Нет, не импонирует. Тут Гераклит еще лучше сказал. Гераклит сказал, Бог-ребенок. Он допустил, что Бог-ребенок. То есть Бог как бы играет с миром. Нет, в христианстве это не так. Бог серьезен. Он умеет смеяться. В Библии есть прямо указание на то, что он умеет смеяться. И, наверное, он умеет играть. Но, тем не менее, основная характеристика Бога, очевидно, заключается в том, что Бог серьезен. Бог пожертвовал своего Сына ради человечества. И Бог требует определенной серьезности от человека, от человечества. Серьезности, которая не мешает человечеству смеяться, не мешает играть. Но божественный план, он, безусловно, серьезен. Ну, в том-то и дело, что вот вы, кстати, сами об этом упоминаете, что, так сказать, если брать, допустим, христианское богословие, то в основном мы можем свидетельствовать, что апофатическое богословие, то есть отрицательное определение Господа, как вот вы пишете, как изумление, изумление. То есть мы не знаем о верховной личности Бога как бы ничего, и согласно христианской догматике. Мы знаем только о посланнике, об Иисусе Христе. Поэтому говорить о качествах Бога мы не можем, мы, так сказать, не имеем никаких свидетельств. Нет, ну какие-то свидетельства мы имеем. Например, я вот сказал о том, что Бог умеет смеяться. В Библии есть прямое указание на то, что Бог... Я не помню, в каком месте, но точно помню, что Бог смеялся. Вот, а вообще говоря, ну, понимаете, что-то мы знаем, что-то мы не знаем. Мы, повторяю, не имеем непосредственного того непосредственного общения с Богом, какое имели люди в раю. Ну, можно сказать так, христианин знает, откуда идет свет. Он не знает всю истину, которая явится ему потом на Божьем суде. Но откуда идет свет, он знает. Хотя от этого света до него доходит, ну, что-то, какая-то часть этого света до него доходит. Но тут в зависимости от человека, там, от, до кого что доходит, до святого доходит одно, до простого рядового христианина доходит другое. Хорошо, ну тогда, если возвратиться к этому вопросу и говорить о неком божественном плане, то есть приход Христа, приход Магомета, это все-таки часть какого-то божественного плана и других пророков? Да, конечно, безусловно. Правда, Христа с Магометом не нужно равнять, потому что Христос – Сын Божий, а Магомет – пророк. То есть сам себя он представлял как пророка Бога. Разумеется, но... что явление, появление Магомета, разумеется, является частью божественного плана, как и появление такой великой мировой религии, как ислам. Ну, а насчет Христа-то, я думаю, говорить нечего. Можете ли вы согласиться с той точкой зрения, что критерием для разделения тех или иных религиозных течений может, помимо прочего, служить восприятие Бога как личности или безличностное восприятие Бога? В этом смысле мировой юг в лице арабского мира, азиатского ареала, и он более тяготеет к безличному восприятию Бога, в то время как север – к пониманию Бога или абсолюта как личности. Вот, например, великий русский философ Николай Ануф Ришловский говорит, что в христианское понимание Троицы есть понимание Бога как личности и, более того, как сверхличности. Не есть ли это водораздел юга и севера? Ну, вообще говоря, и ислам тоже представляет Аллаха как личность. И в буддизме то же самое. Но в христианстве это чувство божественной личности сильнее развито. И в свою очередь Бог требует от человека в христианстве быть личностью. И в исламе тоже. Но в исламе не так. Это, в христианстве это выражено сильнее. Личностное начало в христианстве, конечно, выражено сильнее. Спасибо. Можете ли вы согласиться с тем, что понятие духовности и жертвы нераздельны, и что чем выше жертвенность, тем чище сердце человека, тем чище духовность? Ну, конечно, в христианстве понятие жертвы играет большую очень роль. Ну, я уже говорил, что Бог пожертвовал собственным сыном ради человечества. Ну, вспомним историю Авраама, Исаака. То есть Бог может потребовать и от человека жертву. Вот. Но это зависит от ситуации. То есть Бог может потребовать от человека жертву и может не потребовать. Ну, а если это можно перевести в элементарный бытовой план, иногда человеку приходится желательно жертвовать малым. Понимаете? Христианин, он испытывает удовлетворение от того, что внутреннее удовлетворение от того, что он чем-то жертвует. Именно глубинное удовлетворение. Конечно, связь тут есть. Спасибо. Еще, если говорить о вызовах, то Не кажется ли вам, что сейчас основной вызов, как бы вот вызов всему земному шару, всему человечеству, это тот пресс, который, так сказать, постоянно давит на нас в лице вот аудиовизуальной культуры? Что-то происходит с самим человечеством в том смысле, что все меньше и меньше людей читают книги, журналы, так сказать, и пытаются все больше черпать информацию из масс-медиа. Вот не является ли это каким-то таким вот глобальным вызовом, на ваш взгляд? И как можно противостоять этому, вот этим тенденциям упрощения, эгалитаризма в культуре? Ну, понимаете, в том, что именно аудиовизуальные средства вытесняют галактику Гутенберга, как ее называют, печатное слово, ну, ничего такого особо страшного в этом нет, по-моему. Человечество многие века жило в мире устного слова, возьмите фольклор. Так что само по себе это не страшно. Не страшно. Есть нивелирующая сила массовой культуры. Да, тут, конечно, есть негативные моменты. Это большой, сложный вопрос. Сложный вопрос. Худшее, что есть сейчас в мире массовой культуры, это его эгалитарные тенденции, это его натурализм, грубый натурализм. Мы впадаем в языческий натурализм. Видимо, возможно, мы должны дойти до какой-то низшей точки, чтобы начать потом подъем. Спасибо. И еще, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к возможности появления, так сказать, монархического строя вот в России, возможности появления монархии, и считаете ли вы возможным, или это слишком парадоксальным кажется, на ваш взгляд, появление монарха путем выборов, то есть будет назначаться какая-то авторитетная комиссия, в которую войдут представители всех ныне существующих конфессий, и, так сказать, авторитетные деятели искусства, науки, культуры, которые могут выбрать будущего монарха России. Возможно ли вам представляется вот это такой прецедент? Ну, в принципе, мне представляется это возможным, но маловероятным завтра. На будущее – да. Я сожалею о том, что в России была когда-то ликвидирована монархия. Но восстановить ее гораздо сложнее, несопоставимо сложнее, чем ее сохранить. Я вот недавно читал одну книгу об английской королевской семье и понял, насколько тут важна непрерывность. Монархия новодел – это чрезвычайно сложная вещь. Но то, что вы говорите, это возможно. В истории вообще нет ничего невозможного. Все возможно. Но, по-моему, тут должны прежде произойти какие-то процессы в культуре. Поколеблена, порушена, почти низвергнута иерархическая вертикаль в рамках культуры. Вот надо восстанавливать эту вертикаль, чтобы простой человек не сказал бы, а почему вот он сел на трон, почему, чем он лучше меня. Вот. Должна измениться психология весьма существенным образом. Надо работать в этом направлении. Спасибо. Не кажется ли вам, что вот одной из очень благотворных тенденций, так сказать, вот в развитии культуры в России, было бы как раз вот появление такого сравнительного богословия или вот та миссия, которую вы выполняете? То есть, так сказать, популяризация всех священных писаний мира, как Библии, как Корана, так и Вед, и вот в этом смысле. Видите, я сказал, что должна быть конкуренция между религиями, должна быть здоровая конкуренция. Я лично стою на точке зрения христианства. Я не считаю возможным отход от христианства для себя лично и не считаю его желательным для России. Нет, я с вами абсолютно согласен, но само изучение других священных писаний, это не значит смена веры, смена позиции. Не будет ли таким образом еще более углубляться позиция христианства, если, допустим, христиане будут хорошо знать букву Корана и, так сказать, букву других священных писаний, вот, например, Вед? Да, может быть, оно будет углубляться и укрепляться, христианское чувство. Да, конечно, не нужно бояться других религий. Итак, уважаемые друзья, вы прослушали интервью с Юрием Михайловичем Каграмановым, известным публицистом, сотрудником журнала «Новый мир».